Глава шестая. Мария. Сережа забрал Коленьку. Значит, я могу закрыться в комнате и посидеть тихонько, чтобы меня никто не трогал. Каждый раз мне очень сложно сдержаться. Хочется встретиться с Сережей и все ему рассказать. Раз в неделю он забирает сына, и раз в неделю я схожу с ума от тоски. Она всеобъемлющая. Я хочу быть рядом с ними в этот момент, но не могу. Я сама все испортила. Когда-нибудь чувство отчаяния пройдет? Сил никаких нет. Опускаются руки. Мой личный ад наступил в тот день, когда я изменила мужу. Даже для меня самой мало тех оправданий, что я не хотела этого. Чего уж о Сереже говорить. Боже мой, он никогда меня не простит. Никогда. А я никогда ему не расскажу. Всю оставшуюся жизнь будет смесью тоски и агонии. Пока что я не вижу просвета. Вроде как живу, но ощущение, что меня уже нет. Прошлой Маши так точно. По утрам приходится заставлять себя подниматься на ноги. Постоянная диссоциация. Словно бы эта жизнь не моя. Я в прошлой осталась. Там, где мне было хорошо со своей семьей. Самый лучший наш мир на троих. Примерно год назад Сережа подарил мне графический планшет, чтобы я могла заниматься дизайном или рисовать, что мне вздумается. Тогда мы с ним разговаривали и пришли к выводу: рисование — это единственное, чем мне реально нравится заниматься. Экономика и право — совсем не мое. Будучи семейной, я не пользовалась возможностью творить, а сейчас спасаюсь этим от стресса. Ни мама, ни Марк не знают, чем я занимаюсь. Не знают, что я создала страницу в социальных сетях и выкладываю там свои работы. Каждый день захожу проверить, не оставил ли кто комментарий или вдруг лайки поставили. Так себе хобби, конечно, но что имеем? Еще одна ниточка, связывающая меня с прошлой жизнью. Проверяю время. Сегодня парни задерживаются. Я уже успела постоять у окна, подождать, цветам ножки подрезать и воду сменить. Взяв с комода телефон, возвращаюсь в кровать. Открываю одно из приложений и начинаю просматривать снимки незнакомых людей. Максимально глупое занятие, но позволяет отвлечься. Какова вероятность того, что хотя бы десятая доля из тех, кого мы видим, счастливы? Ничтожно мала. У каждого полно проблем, но мир так устроен, что никого не волнуют чужие беды. Все хотят видеть вокруг себя красоту, легкость, позитив. Несчастья остаются с тобой наедине, припорошенные показным весельем. Пока ты хоть как-то держишься на плаву, их никто не видит. Много лет назад мне сказал об этом один близкий человек, и только теперь я понимаю истинный смысл услышанных слов. В ленте мне попадается страница Лорин, подруга моей Сафи. Сердце ноет от боли. Я ее подвела. Не сдержала данного обещания. Откидываюсь на подушки и прикрываю глаза. Слезы непрошенные это не останавливает. Я ей обещала. Обещала и не смогла. Сколько прошло времени с тех пор, как я перестала отвечать на звонки и сообщения Сафи. Мне стыдно ей признаться в правде. Я уверена, что она все поймет, стоит ей только услышать мой голос. Если бы не она, ничего не было бы. Меня, скорее всего, уже не было бы. Когда я узнала о беременности, Сережа был в отъезде, а мама, найдя у меня тест на беременность, так разозлилась, что я была уверена, небеса вот-вот рухнут. То состояние растерянности сложно будет когда-либо забыть. Закрывшись в ванной, я тогда позвонила Сафи. Она на тот момент уже была известной, но не настолько. Ее чаще можно было встретить дома. Мне тогда повезло. Мой звонок застал ее в аэропорту. Вернувшись, она как раз вызывала такси. Услышав мою истерику, она не к себе поехала, а меня забрать. Мама была так рассержена, что выбегала к подруге я в домашней одежде и с паспортом в руках. Ничего, даже обуви уличной мне мама не разрешила забрать. Она была уверена, что я, оставшись без денег, приползу обратно и соглашусь сделать аборт. Если бы не Саф, у меня не было бы Коли, не было бы смысла жить. К приезду Сережи она успела мне вправить мозги, раны залезать и даже вещи купить. Ее мама помогла быстро восстановить медицинский полис, сдать все необходимые анализы и встать на учет в женской консультации. Я ей стольким обязана, но мне не хватает смелости взять телефон и ответить на сообщение. Как все неправильно. Что это, если не малодушие? Немного успокоившись, снимаю блокировку с телефона и возвращаюсь к просмотру записей Лорин. Десятки фото и видео, яркие и красивые. В них отражена лучшая сторона жизни девчонок, та, что является причиной зависти многих. Модные показы, дорогие курорты, светские мероприятия. Когда-то я тоже о таком мечтала. Была уверена, что мне это поможет вырваться из-под материнской опеки. Не сложилось. Одно короткое видео привлекает мое внимание. На нем Сав спасается от дождя, забегает в небольшое парижское кафе. Знаю, потому что она мне о нем рассказывала. Его хозяин — большой поклонник Сафи, но сейчас не об этом. Видео снято крупным планом, так что не видно человека, идущего по правую сторону от Сафи, но в какой-то момент Лорин, снимающая подругу, визжит и на автомате наклоняет руку, держащую телефон. Лишь мгновение, но я успеваю узнать. У меня перехватывает дыхание. Быть такого не может. Ничего не понимаю. Запись обрывается, и я прогоняю ее на начало. Жду и дрожащими пальцами ставлю на нужном моменте на стоп. Растерянно смотрю на экран. Ну нет же! Касаюсь пальцами экрана, обжигая их. Мы эти часы вместе выбирали для Сережи. Я ему их выбирала. Безнадежность сковывает внутренности и сдавливает их с бешеной силой. Отчаянно пытаюсь найти объяснение увиденному. Но вот беда. Я их и так знаю. Не хочу в это верить, но знаю. Почему это происходит со мной? Я ведь не справлюсь. Сжимая телефон в ладони, прикладываю его уголок к груди. Крепко. Невыносимо. Намеренно доставляю себе физическую боль. Но это не отрезвляет. О, нет! Если бы можно было по собственному желанию разлететься на части, я бы уже... Я всех подвела. Это расплата? Она слишком болезненная. Сглатываю раз за разом, но тошнота снова и снова подкатывает к горлу. Я снова хочу в свой мир. В мир, где есть я и Сережа, где мы счастливы, где у меня есть родные люди. На что я надеялась, рассчитывая, что этого не произойдет? Почему так больно? Я не хотела, чтобы она узнала, что я не справилась, но в итоге все закончилось еще хуже, чем я ожидала. С первой, как и со второй попытки, разблокировать телефон не выходит, но я все же справляюсь. Быстро, чтобы не успеть передумать, набираю сообщение Софии. Слезы уже градом текут. Ничего перед собой не вижу. Поднявшись на ноги, на ощупь нахожу в своей сумочке упаковку таблеток. Второй свободной рукой достаю из вазы цветы и снова заваливаюсь в кровать, крепко прижимая букет к себе.